закалывали быков, козлов, баранов, всем родом, а то и племенем варили пиво и пекли пироги. Боги обязательно пировали вместе с людьми. «Поверьте, — говорил Малко, — нынешнее празднование Рождества Христова и крещения похоже на те, что были. А как встречали солнце, когда дни, увеличиваясь, становились равными ночи? Масленицей, буйным и разгольным праздником. Гуляли да потешались. Чтобы все было чинно и благоговейно, за всем следили жрицы-волхвы и ведунья-знахарки. А то как же, — ставил Сбыслов, самый старый из всех братьев. Только и забота была, — продолжал Малко, — что попросить природу о хорошей весенней пахоте. В пору сева яровых и пока зерно в земле набирало силу, чтобы взойти, обращались к предкам, дедам, тоже лежавшим в земле на кладбище. Им относили кутью, яйца и мед, считали, что и предки позаботятся о дружных всходах хлебов. Тогда и кладбища были другими. У каждого умершего своя деревянная домовина, столб с маленькой хаткой, куда и клали угощения как весной, так и осенью. Когда в начале мая появлялись первые всходы, тут тебе и первый весенний праздник. Просили дождей и обильного солнечного тепла. А затем ярила, по нынешнему Троицын день. Ветками украшали дома, да на загляденье всей деревни лентами молодую березку. А на летний солнцеворот, день Купалы, ведя хороводы, творя песни и пляски в священных рощах, не забывали о даре неба дожде. Для этого приношения рекам и родникам делались. От русалок зависело орошение земли дождем, и поэтому накануне дня Купалы была русальная неделя. В деревне выбирали самую красивую девушку, обвивали ее зелеными ветками и обливали водой, приглашая дочь поступать так же. В купальскую ночь девушки бросали в реки венки, на высоких холмах разводили огромные костры, через которые юноши и девушки попарно прыгали. Как-то Милей обратился к Малко. «Разъясни мне, попы говорят, что Бог, сотворивший мир, благ и вездесущ. Тогда откуда же появились зло и сатана? Почему Бог, имея возможность прекратить безобразие сатаны, не делает этого?» Малко призадумался по обыкновению, почесав затылок, а затем начал бойко разъяснять. Сатана был создан чистым ангелом, но возмутился и стал творить зло по самоволию и гордости. Затем Малко начал говорить нечто не совсем понятное о предопределении, о том, что еще до появления на свет одни люди обречены на спасение в раю, а другие — на осуждение в аду, независимо от их поступков. С этим братья не соглашались, послышались голоса. «Как же так? Значит, можно ничего не делать ради своего спасения, и, наоборот, можно творить любые преступления, потому что они предопределены Богом при сотворении мира. Ваша правда, все предопределено. И кто согрешил, тот не мог не согрешить». Малко убеждал братьев, что очевидное зло надо принимать за добро, так как Бог зла не творит, а души нужно спасать совершением добрых дел. Многие стали возмущаться и даже требовали изгнать Малко из лагеря, когда он сказал, что настоящий Христос и вовсе не приходил, а тот, в которого многие веруют, пришел в мир, чтобы обмануть людей и помешать их спасению. Настоящий же живет в особом мире, в небесном Иерусалиме. Но Малко стоял на своем. Поиски истины, братья, часто могут завести тени лжи. Это только кажется, что куда ни погляди, Бог как будто смеется над людьми, как будто нет его на свете. Подумали-подумали братья о том, что говорил Малко, да и вернулись к своим обычным разговорам. Малко же, помолчав, тяжко вздохнул. «Все человеки, самое непотребное существо, хочет того, о чем не ведает, и не ведает о том, чего хочет, и самое подлое — богам пеняет за свои недостатки. Слушая вместе со всеми бесконечные рассказы Малка, Андрей часто думал о своем. «Мало сам прячусь, будто зверь в норах, хоронюсь от людей, так и товарищей понуждаю к этому, лишаю открытого солнца. Правда, в лесах, глуши, считай, по всему княжеству ютится много народа всякого. Некоторые преследуются боярами, другие гонимы за то, что нет-нет, да и вспоминают о вере предков. Но от этого ему, Андрею, не легче».